Ну, я сразу к тебе. Старый воровской прием. Но то, что именно Иванова, это странно. Ты понимаешь, Нина, кто-то хочет помешать нам в создании этих бригад и старается не допустить в бригаду Копченого. Это активное сопротивление. Значит, нас уже боятся. Это же настоящая тайная война. Ты, Таня, не ходи. Матвеева надела пальто и пошла к выходу. Я отвезу его в операционную, вызову хирурга. А ты раздевайся и отдыхай. Я скоро вернусь. Ты проверь все сама. Это очень важно и для нас, и для него. Все понимаю, Танюша. Нина вышла. Вернулась она к рассвету, усталая и бледная. «Ну что?» – вскочила с кушетки Татьяна. «Если останется жив, то должен сказать спасибо тебе и своему сильному организму. Сделали серьезную операцию. Разрыв кишечника в нескольких местах. Удивительно, как он не умер. Еще час-два, и началось бы общее заражение. Тогда не помогло бы уже никакое хирургическое вмешательство». Двое суток не приходил в себя Копченый. Метался, бредил. Все это время Татьяна почти не отходила от его постели. Он то угрожал вывернуть наизнанку Гайдукевича и показать его настоящее нутро, и тут же начинал говорить страшные вещи. То скрипел зубами, ругался, сводя с ним какие-то счеты. Но больше всего жаловался, что устал от такой жизни и решил все старое завязать, несмотря ни на что. Из бреда Татьяна поняла, что Калюха Гайдукевич совсем непростой уголовник. В избиении Копченого и в тайной борьбе за уголовную молодежь он играет чуть ли не главенствующую роль. Но больше всего взволновало Татьяну, что убийство, за которое отбывает срок Лыков, совершил Гайдукевич. Татьяна решила все проверить. Лыкова она знала. Он пришел и попросился в бригаду. Это был совсем запуганный паренек. Утром Копченый очнулся и долго удивленно смотрел на Татьяну. А потом вспомнил все и помрачнел. «Значит, это не сон. Значит, вы... Спасибо за все. Не забуду. Теперь-то и я не отступлюсь». Он порывисто протянул ей руку. Татьяна вскочила и строго прикрикнула: «Лежите спокойно, двигаться вам еще нельзя!» Он кивнул головой и виновато улыбнулся. «Лежу, лежу, еще раз спасибо!» — прошептал он и закрыл глаза. Теперь его лицо стало спокойным. Вечером Матвеева сообщила, что кризис миновал, и Копченый будет жить. Татьяна сразу же уехала. Собирая в лагере бригаду, она увидела Калюху. Он подозрительно крутился около парней, а Лыков стоял в уголочке и боялся пошевелиться. Татьяна возмутилась и решила припугнуть Калюху. «Мне многое стало известно о вас, Гайдукевич. Если вы будете нам мешать, то мне придется попросить поднять некоторые старые дела. В частности, дело Красюка, побег с пересылки и еще кое-что». «Я мешаю? Милаха, да вы проснитесь!» Он беспечно и весело улыбнулся. «А по части старых дел мои косточки десятки раз перемыты и выскоблены. Так что привет вашей тете. Я сам собираюсь весной проситься на прииск. Бери, не работник, а разлюли малина». Он оскалил зубы и, потряхивая большой челюстью, беззвучно расхохотался.